Глава 7. Перед экзаменами. Этак неожиданно могу еще и выиграть? Неужели ставка сыграет? Тогда точно Викторию в ресторан отведу. Хотя, в любом случае, это знакомство собираюсь продолжить. Есть в девушке какая-то загадка, а первое впечатление оказалось неверным. Ну, этому Василий поспособствовал. Некорректно охарактеризовал Смолину. Княжича понимаю. Он рассчитывал продолжить с ней вечер, думая, что та на него запала. И ведь он знал, что Вике свойственно кружить парням голову, но избегать постели. На что он надеялся? «А я-то планов в отношении ее не строю?» Сам себе задал вопрос. Ответ на поверхности. Черту переступать не собираюсь, а вот сыграть в ее игру не прочь. Из чего бы так своим привычкам изменил? Додумать не успел. Четверо всадников заняли стартовые позиции, а диктор еще раз предупредил, что атакующая магия под запретом. Вплоть до исключения соревнующихся на полгода. «Старт!» — объявил голос из динамиков. Лошади не рванули с места. Медленно двинулись, преодолевая сопротивление силовых щитов, выставленных соперниками. В магическом зрении отлично вижу, как участники друг на друга вываливают свои заклинания. Популярностью пользуется воздушная стена, которую лошади с трудом преодолевают. Отток сил у каждого жокея происходит стремительно. Кто из них окажется хитрее, тот и финиширует первым. Правда, не следует забывать про жеребцов. Те всеми силами стараются вырваться вперед. Вихрь дернулся в сторону, а потом сорвался в галоп, обойдя преграду. Все магические щиты мгновенно исчезли, за Викторией пустились в погоню. «Она не выиграет», — покачал я головой, оценив ауры каждого из соревнующихся. «Впрочем, я-то сделал ставку, что она окажется на втором месте». Как ни странно, но до разворота девушка лидировала. А вот когда вихрь вынужденно снизил скорость и огибал установленный в землю столб, то сбился с шага, встал на дыбы и ногами в воздухе замолотил. Как только Виктория не свалилась, смогла в седле удержаться. Воздушную стену развеяла, но оказалась третьей. И все же есть у меня азарт. Даже не ожидал, честное слово, но стал переживать, когда Виктория нагнала второго соперника и рядом с ним устремилась к финишу. Победителя не остановить. Все всадники развили приличную скорость и друг на друга воздействовать магией не собираются. Да, это и понятно. На раз ноги жеребцы переломают, а жокеи разобьются. Поэтому-то и выложились все участники прямо на старте. А потом, при развороте, уже не собирались на финишной прямой к магии прибегать. «Дамы и господа, финальный заезд поистине оказался захватывающим зрелищем!» — прозвучал из динамиков голос. «Нам потребуется некоторое время, прежде чем объявить результаты. Просьба набраться терпения и понимания. Второе место определим через пару минут». Смолина медленно выехала на поляну. Ее аура истощена. По лицу размазана грязь. Девушка огорченно улыбается. Она чуть не упала, когда попыталась спешиться. Я успел ее подхватить и попенять. Так нельзя выкладываться. «Пришлось», — хрипло ответила та, а потом отстранилась и погладила морду вихря. «Ты ж мой красавчик! Защищал и пытался всем доказать, что первый. Молодец. Отлично потрудился. Уж прости. Не смогла замысел противников разгадать. Поспешила. Сейчас тебя старый Жак отвезет в теплую конюшню, оботрет, расчешет, напоит и накормит». «Будет исполнено. Не переживайте». Появился возле нас слуга Смолиной. «Завтра выгуляй, но без тренировок», — велела ему Виктория и протянула повод. Вихрь и не подумал возмущаться, когда его Жак в фургон заводил. А через минуту машина увезла жеребца. Что-то они долго определяют, кто вторым пришел. покачала головой Виктория. «Будем ждать или уезжаем. Если выиграешь, то свой приз всегда получишь». «Тебе не интересно, какое место заняла?» — удивился я. «Нет», — покачала головой девушка. «Первой не пришла, а значит, проиграла». «Как насчет ресторана?» Предложил ей, догадываясь, что она попытается отказаться. «В таком виде?» Усмехнулась Вика и провела ладонью по лицу. «Боюсь, не пустят». «Приняв за бомжиху». «Это вряд ли», — отмахнулся я. «А если уютную кафешку посетить? Пообщаться, выпить кофе и съесть мороженое? Там-то не требуют приходить в костюмах и сразу после салона красоты». «Поведешь?» — девушка указала на свою машину. «С удовольствием». Взял Викторию за локоток и галантно повел к джипу. Небольшое заклинание бодрости направил на Смолину. У той магический резерв на нуле. Непонятно, как девушка на ногах держится. Мышцы-то у нее дрожат. Но их не сводит. А вот сеанс массажа не помешает. Эх, предварительно бы ее попарить, веничком отхлестать. Перед глазами встало видение, от которого поспешил избавиться. «Спасибо», — улыбнулась Вика. «Алекс, твое заклинание восстановления сил очень деликатное. Обычно все происходит толчком, а тут плавно, ощутила бодрость. На здоровье!» – пожал плечами, открывая перед девушкой пассажирскую дверь. В этот момент прозвучал голос судьи из динамиков. «Дамы и господа, внимательно изучив момент финиша, мы приняли решение, что на втором месте финишировал жокей под номером 2. На этом сегодняшнее мероприятие объявляется завершенным. Все претензии к проведению скачек направляйте по известным адресам. Выигрышные ставки оплатим в течение нескольких часов. Будем рады вас видеть снова. До свидания, жулики», — буркнула Смолина. «Победу у меня отняли. Так еще и твоя ставка не сыграла. Я уверена, что вырвала второе место. Пожалуй, больше с этими организаторами дел иметь не стану». «А есть другие?» — удивился я. «Разумеется», — кивнула Виктория. «Тут все как-то не обустроено. Уделено внимание инкогнито и повышенные меры безопасности. Поле для скачек не оборудовано. Нет даже захудалой программки, где представлены участники. А про комфортные условия и вовсе говорить не хочу. Элементарных вещей и то нет». «А что ты подразумеваешь под последним?» — заинтересовался я, заводя машину. «Нормальные устроители сооружают трибуны, устраивают шоу, ставят туалетные кабинки, а для участников шатры со всеми удобствами. Пригоняют передвижные торговые точки. Нет, мне такие подпольные бега не нравятся». Подвела она черту, хлопнув ладонью по своей коленке. А не так давно она высказывала противоположную точку зрения. Сам же пока не составил мнения. В чем-то моя спутница, безусловно, права. Но организаторов оправдывает скрытность и масштабность происходящего. Не представляю, как они сумели сохранить все в тайне. Народа задействовано много, а следовательно, чины, следящие за порядком, все знают. Тем не менее, пускается пыль в глаза, что соревнования подпольные. Вряд ли из-за налогов. Скорее всего, действует принцип запретного плода. Опять-таки, наказание как такового для участников и тем более зрителей не предусмотрено законами империи. Так мы куда едем? Ко мне, к тебе или снимем номер в гостинице? Управляя джипом одной рукой, подушечками пальцев второй провел по щеке Смолиной. «Алекс, мы же договаривались», — покачала та головой, но отстраняться и не подумала. «Вика, ну что нам делать в кафе? Тебе просто необходимо принять ванну или попариться в баньке». «А еще что придумаешь?» — скосила на меня глаза девушка. «Искупаться в речке?» — произнес я. «Все это банально», — хмыкнула Виктория. «Кому-то завтра экзамены сдавать. Или ты собрался все силы истратить?» «Их у меня много», — самодовольно заявил я. «Мы так и пикировались до самой столицы. Оба знаем, что трёп ни к чему не обязывает, и продолжение сегодня точно не планируется». Припарковался у одной из многочисленных кафешек, заказал нам по чашке кофе и мороженому, а когда уселись за столик, то спросил: «Так ты поможешь стать мне участником аналогичных скачек?» «При определенных условиях», — пожал топлечиками. «Жеребец, униформа, взнос за год и покупка места в гонке. Второе не проблема, третье и четвертое не обременит, а вот скакуна у тебя нет, как ты говорил». «Будет», — уверенно заявил я. «Тогда и поговорим». Рассмеялась Вика, а потом серьезным тоном добавила. «Знаешь, заранее не привыкла обещать, но словечко замолвлю и сведу с нужными людьми. Хотя уверена, если сам захочешь, то найдешь пути». И все же девушка держится из последних сил. Она выложилась, а мое заклинание бодрости начинает проходить. Сидим, смотрим друг на друга и оба понимаем, что готовы провести вместе ночь. Щечки девушки начинают краснеть. Глазки блестеть, губки приоткрылись. Но очарование момента нарушила ватага ребятишек, шумом зайдя в уютное кафе. «Слушай, а ты не поможешь мне в одном серьезном деле?» Задаю вопрос. «Каком?» — интересуется Смолина. «У меня дома питомец не кормлен. Боюсь, если приеду один, то он устроит истерику. Начнет когти выпускать и требовать жрать. Так-то он культурный и воспитанный. При посторонних не позволяет свой гонор показывать. Если ты ему рыбку поджаришь, то станешь лучшей подругой. Ну, до того момента, пока он ее не сожрет». «А как же слуги?» «Почему они не позаботятся?» Задумчиво спросила Виктория, о чем-то размышляя. «Их нет. Никак не получается нанять управляющего», — развел руками. «С одним договорился. Так его к себе Шувалов переманил». «Генерал у тебя слугу увел?» — удивилась моя собеседница. «В открываемую школу взял инструктором», — пояснил ей и взял ее ладошку. «Вик, если захочешь, то в любой момент отвезу, куда скажешь. В холодильнике есть шампанское, фрукты. В поместье, кроме кошака и компьютерной охранной программы, никого. Прикажу, и никто нас не побеспокоит. Давай, поехали». И она согласилась. Прикрыла глаза и чуть слышно шепнула «да». Мы покинули кафешку. Виктория смущена и готова сбежать. Ей не по себе, но желание сильнее. Развлекаю и отвлекаю спутницу от мрачных мыслей. В чем они выражаются? Когда подъехали к моему джипу, решив на нем до поместья добираться, то себя чуть по лбу не стукнул. Идиот! Прекрасно же знаю, какая гремучая смесь в крови девушки бурлит. Это азарт от скачки. За короткий промежуток времени она сумела достичь результата и разочароваться в итоге. Магическое истощение и мое заклинание бодрости. Полумрак кафе и наивность. Как бы она меня ни возненавидела после всего. Впрочем, сам себе не прощу, если так с наивной девушкой поступлю. Она не Ника. С той мы находились на одной волне и все понимали. «Сиди», — улыбнулся Виктория, — и решил обойти машину, чтобы ей открыть дверь, а потом еще раз объясниться. Чувство опасности взвыло, когда потянулся к ручке открывания пассажирской двери. Застыл и мгновенно выставил щиты, напитывая их силой и атакующей магией. Сразу пожалел, что парные клинки в ножнах и на заднем сиденье джипа. Вика же не стала ждать. Дверцу открыла и обеспокоенно у меня поинтересовалась. «Алекс, ты в порядке?» «Да», — с трудом расцепив зубы, ответил, лихорадочно выискивая угрозу. Рефлексы сработали раньше. Рванул на себя Смолину и качнулся с ней в сторону. Защита отразила пулю, потом вторую. Но это пристрелка. Сейчас последует магический удар. А в сторону окна третьего этажа, где засел снайпер, уже отправилась моя молния. Перемещаюсь с Викой к стене здания, уходя с траектории удара. Все это заняло от силы 10, если не меньше, секунд. «Стой здесь и не покидай это место!» Ору ошарашенной девушке, заключая ту в купольную защиту. Мысленно ругнулся. Большую часть магии потратил. Резервы далеки от того, что когда-то имел и применял, не задумываясь. И черт с ним! Мне хватит. Главное успеть добежать до стрелка, пока того не ликвидировали. Если подослали убийцу, а тот не справился, то правильнее всего обрубить концы, чтобы на заказчика никоим образом не выйти. Потратил драгоценные секунды, забирая шашки. Кодовый замок не стал преградой. Короткий тычок огненной шашкой и металл стекает, А от удара ногой дверь распахивается. На третий этаж взлетел, а открытая дверь в квартиру насторожила. Сканирование ауры показало, что в живых в помещениях никого нет. Снайперская винтовка валяется на полу. На подоконнике заряжен арбалет странными болтами. А вот сам стрелок распластался на ковре. У него в глазу стрела с черным оперением. «Черт!» — ругнулся и поморщился. От стрелы явно фонит потусторонней магией. Случаи, когда трофейное оружие нечисти используют убийцы, очень редки. Точнее, никогда о таком в этом мире не слышал. Осторожно подошел к окну, в которое прилетела стрела. До соседнего здания расстояние большое. Кто-то неплохо владеет луком. Но почему в меня не стреляли из магического оружия, а использовали снайперскую винтовку? Нет, с последней-то понятно. Обычные пули должны были разрушить магическую защиту, а уже из арбалета добить. Замысел понятен, но что-то пошло не так. Мысленно все обдумываю, а сам осторожно обыскиваю погибшего. Как и предполагал, никаких зацепок. Убийца не взял с собой паспорт, кредитных карт или документы о принадлежности к клану или гильдии наемника. Возле подъезда захлопали дверцы автомашин. Раздались чьи-то приказы. Кто-то вызвал полицию. И сейчас служители правопорядка окажутся здесь. Кладу клинки на диван, развожу руки в стороны и жду группу захвата. Разумеется, магический доспех и щиты установил. Не собираюсь полагаться на крепкие нервы спецов. Дернется у кого-нибудь палец, и начнется пальба. «Не двигаться! Стреляем без предупреждения!» Раздался из коридора чей-то выкрик. «Принято!» — крикнул в ответ и добавил. «Сопротивляться не собираюсь!» Входная дверь распахнулась. Мелькнуло дуло короткого автомата и пропало. Через пару секунд показался экипированный боец. Воин в бронежилете, шлеме, взял меня на прицел и, осмотревшись, сказал: «Лицом к стене не оборачиваться, руки за спину!» В меня стреляли. А убийца получил стрелу в глаз. Говорю, не спеша выполнять приказ. «К стене!» — повторяет боец. Отрицательно качнул головой, но сделал шаг назад. Подставляться не собираюсь. В комнату заходят еще двое спецов в аналогичном первому форме. «Я глава клана Ярый Воин. Федоров Алекс Григорьевич», — говорю бойцам и продолжаю. «Мои слова подтвердит Смолина Виктория. Документы имею. Позвольте предоставить». «Обыскать!» — произносит еще один персонаж, появившийся в дверном проеме. Двое держат меня под прицелом, третий полицейский споро обыскивает. Извлекает из моего кармана сотовый, портмоне и документы. Не сопротивляюсь, но готов их тут положить, если потребуется. Несколько ошибок полицейские допустили. В том числе и выстрелить-то не смогут. Их напарник непроизвольно меня собой прикрыл. «Чисто!» — доложил спец, делая от меня шаг назад. Последовал короткий допрос, на котором толком ничего не смог сказать. Дорожные камеры мои слова подтвердили. Смолина повторила историю слово в слово. «Куртаев Вадим Викторович выглядит от свалившегося на его голову дело нерадостным. Оказалось, ему это происшествие расследовать. Он является капитаном полиции и главным в оперативной группе». Куртаев задумчиво на меня посмотрел и спросил: «Так что с вами делать?» В комнате работает эксперт, а мы втроем, я, Виктория и капитан, расположились на кухне. «Считайте, что мы случайные прохожие. На стрельбу устроил психически нездоровый гражданин», — подкинул я идею. «А стрелу он сам себе в глаз воткнул», — хмыкнул полицейский. «Вам же докладывали, что у меня в руках были только шашки», — пожал плечами. «Боевой лук принести в квартиру не мог, да и как-то глупо тут его использовать, имея клинки». «Господин капитан», — показался в дверях младший лейтенант, — «разрешите с вами переговорить? Кое-какие обстоятельства вскрылись». «Иду», — направился тот к своему подчиненному. Мы с Викторией посмотрели друг на друга, и девушка шепнула: «Как думаешь, нам не пора позвонить друзьям?» как-то нет желания оказаться в тюрьме. Успокойся. Тебе точно ничего не грозит. Мы с тобой гуляли, катались по столице. А потом остановились возле моего джипа, чтобы разъехаться по домам. За нами грехов нет. Если не считать, что я повредил кодовый замок на двери подъезда. Спокойно произнес, повторив все то, что говорил полицейскому. «Про скачки молчим?» — уточнила Смолина. «Они к делу не относятся». «И произошли раньше», — ответил ей и заметил, что та облегченно выдохнула. «А вот я продолжаю анализировать и не понимаю, как дальше поступать. Отыскать главу наемников и попытаться того расколоть? Ничего это не даст. Тот не сдаст заказчика и под пытками. Единственная ниточка — черная стрела. Я ее хорошо запомнил. Осталось узнать, кто ее добыл и кому продал. Вряд ли какой-то ликвидатор опустится до банального убийства. А судя по форме и оперению, то боевой лук большой. Его не так-то просто скрытно пронести. Думаю, об этом и полицейские знают. Тем не менее, сам этот вариант отработаю». «Госпожа Смолина, вы свободны», — вернулся к нам капитан. «Мы с Алексом можем идти?» — уточнила девушка у Куртаева. «Господину Федорову задам еще пару вопросов», — невозмутимо ответил полицейский. «Виктория Михайловна, документы и ключи от машины вам вернет старший лейтенант. Поспешите, он собирается в отдел». Вика вопросительно на меня посмотрела, я ей кивнул на выход. Девушка скомканно попрощалась и ушла. «Алекс Григорьевич, что ж вы о своих заслугах молчали?» Покачал головой капитан и выложил на стол мои вещи, изъятые при обыске. «Забирайте». «Так я свободен?» Уточнил у капитана, гадая, что ему сказал напарник. «Несколько моментов уточню», — потер виски Куртаев. «Не связано ли это нападение с вашими действиями в закрытых локациях?» «Сомневаюсь», — отрицательно качнул головой. «Как насчет предвзятого отношения в обществе господ, являющихся отпрысками высокопоставленных родителей?» — прищурился капитан. «Все возможно», — спокойно ответил и добавил. «В любой большой компании найдется тот, кто позавидует более удачливому. Но далеко не каждый способен ударить в спину и тем более нанять наемников». «Уклончивый ответ», — недовольно буркнул полицейский. «Другого нет», — я пожал плечами. «Сами-то что думаете?» «Расследование этого дела окажется непростым», — медленно произнес Куртаев. «Вы не желаете сотрудничать и говорить о своих подозрениях?» «Да их нет», — хмыкнул я. «Врете», — отмахнулся капитан. «Ладно, еще один вопрос. Как думаете, происшествие никак не связано с вашим кланом? Возможно, это какие-нибудь старые дела?» «Вероятность такая есть. Но мне об этом ничего не известно», — ответил своему собеседнику и пояснил. «Во главе клана, в котором никого толком нет, встал совсем недавно. Что происходило в прошлом и с кем ярый воин враждовал, а кто был союзником, понятия не имею». Куртаев поморщился, но промолчал. Вряд ли он мне поверил. «Но ничего доказать не в состоянии. Одно понятно. Про мою личность за короткое время собрали достаточно информации. Мы еще минут 10 побеседовали, но уже без вопросов с двойным дном. В итоге подписал свидетельские показания и меня отпустили». «Хозяин, ну где ты так долго ходил?» Возмущенно встретил меня кошак. «А ты все голодаешь?» Поинтересовался я, направляясь на кухню. «Нет», — коротко ответил ловец и добавил. «Даже на тебя рыбу приготовили с охрой. Она знает такие рецепты, что лапу оближешь». «Пальцы», — задумчиво поправил я своего питомца. «Смотря у кого», — не смутился тот. «Какие последуют задания? Или завтра опять отдых, и ты сдаешь экзамены?» «Тебя с собой возьму», — ответил кошаку. «Понаблюдаешь со стороны, а если увидишь что-то подозрительное, то сразу сообщишь». «Охра, а ты чего молчишь?» Поинтересовался я у ИИ поместья. «Не задан вектор развития личности. Не выбрана модель поведения», — прозвучал из динамиков механический голос. «Сейчас поужинаю и этим займусь», — вздохнул я. Обещания привык выполнять. «Очень рада!» — воскликнул приятный женский голосок, а потом прозвучал строгий женский голос. «Алекс Григорьевич, на ваш выбор предоставлю 40 вариаций женской эмоциональности и предложу столько же путей собственного развития. Уже подготовлены образцы голоса и распределение моих ресурсов. Выход корректируйте и добавите свои пожелания». «Договорились», — кивнул я и собрался усесть за обеденный стол. «Простите, перед трапезой следует произвести очищающие процедуры», — произнесла Охра. «Явно копирую интонации доброго врача или целителя. Предпочитаете сделать это самостоятельно или мне использовать ресурсы для вашего омовения?» «Чего?» — удивился я. «Готовы применить базовые навыки бытовых заклинаний», — пояснила охранница поместья. «Подготовь и предоставь всю структуру», — дал ей указания, потом посмешно добавил. «С мытьем рук сам справлюсь». «Хорошо», — покладистый и проникновенным голосом ответила Охра. Ужин оказался выше всяких похвал. Ловец съел небольшой кусочек и отпросился погулять по территории поместья. Надеется, что какая-то живность в гости зайдет, и он с ней поиграет. Меня же в сон тянет. Но слово привык держать. Да и ждет Охра, когда сумеет приступить к развитию личности. Отправился в серверную, а на монитор уже выведена структура, всевозможные варианты усиления магическо-искусственного интеллекта. «Гм, да тут разбираться дней 10!» Воскликнул и уселся в кресло. Через какое-то время меня сильно увлекло планирование личности ИИ, а в большей степени возможности Охры. Если верить тому, что она прогнозирует, то получится незаменимый помощник в различных областях. Но первым делом разобрался с характером Охры, ее поведением в той или иной ситуации. Уже под утро решил пару часиков вздремнуть, помня о скорой сдаче экзамена. Лег и мгновенно отрубился. Увы, отдохнуть толком не получилось. Ко мне приехали.